Карелин рассмеялся, и дама тут же ретировалась. «Не слишком ли резко ты с ней обошлась?» «Да ну ее!» — отмахнулась Линда. «Вечно любопытничает. Ты думаешь, у нее действительно пробелы с русским языком? На тебя посмотреть хотела». «Так, все готово. Поехали». Дед Лука с хмурым видом взял доставленные из Трехреченской правды бумаги. «Предупредил бы, что не вернешься ночевать», — сурово выговорил он Карелину. «Я вчера весь извелся, пока не сообразил, что вы жениться собрались». «Собрались, что ли?» «Собрались», — улыбнулся Карелин и обнял Линду. «Не ругайся, дед. Не мог я тебя предупредить. Обедать будете? Правда, у меня только окрошка». «Давай окрошку», — махнул рукой Карелин. «Заправиться надо основательно, дел еще на сегодня много». На площади у сберкассы Карелин остановился. «Мне тут надо это, ну, в общем, пошлину заплатить. У кассы, небось, очередь, как всегда, так что ты подожди малость. Могу музыку поставить. Хочешь «Битлз»? Я захватил несколько дисков». «Ага, давай. Помнишь, как мы у Сереги Глухова всей компанией плясали?» «Это когда Сашка Фирсов поскользнулся и чуть себе руку не сломал?» «Точно. Ему и больно, и смешно. Эх, ностальгия. Заведи что-нибудь из ранних альбомов». «Угу, сейчас». Карелин порылся и поставил диск. И тут же окаменел. Вместо доброго старого английского рок-н-ролла послышался древнерусский распев. «Мистика», — пробормотал Иван и потянулся, чтобы сменить диск, но Линда остановила его. «Погоди, хорошо поют. Кто это?» «Да один из новых фольклорных ансамблей. Китиш называется. Как-то услышал их и понравилось. Такое, понимаешь, многоголосие, мощь, как будто в средневековье попал. Но ведь этого не может быть. Не мог я перепутать, чтобы один диск в другую коробку положить? Такого со мной никогда не бывало. Мистика. Ну вот видишь, все к лучшему. Музыка-то хорошая. Ладно, я пошел». Против ожидания народу в сберкассе оказалось немного. Карелин быстро разделался с оплатой, сунул квитанцию в бумажник и направился к машине. Подойдя, он остановился от неожиданности. Линда сидела с закрытыми глазами и напряженным, даже побелевшим лицом. «Что с тобой?» — спросил Карелин, садясь за руль. Линда взглянула на него огромными отрешенными глазами. Иван выключил плеер. «Что случилось?» «Знаешь, Иванушка, мне сейчас видение было. Я вот слушала, слушала, и вдруг как будто прозрачные стены вокруг отпали. Понимаешь, я подумала, что, наверное, вот такие же мелодии пели на Святой Руси. И только я это подумала, как увидела ночь, поле, огоньки костров, пахло вялой травой, лошадьми, еще чем-то страшным. Так, наверное, пахнет кровь, засыхающая на железе».